«Ничего я не думаю», — строго сказала Наташа. «Это может быть случайность, а может быть шутка, прикол такой. А может быть, дурь человеческая? Знаешь, как только фирмы у нас не называются, я и название «Стиксн» видела, и «Харон». «Пей свой кофе», — добавила она. Почти совсем остыл. И глупости про апокалипсис Агнца и печати всякие из своей головешки выкинь. Я послушно в несколько глотков опорожнил чашку кофе. «Послушай, Алеша», нахмурясь и покусывая губу, произнесла Наталья. «Ты благодаря своему таланту, дару какому-то, что ли, сумела чекистов убежать. Так может, ты сейчас с помощью своего умения этого самого Козлова сюда к нам вызовешь, а мы заставим его все рассказать. А потом сдадим его вместо тебя КГБшникам». Я прислушался к себе, к своим чувствам, а главное, к своим возможностям. Как выразилась Наташа, к дару своему, покачал головой. «Не получится. Думаю, что не получится. Я ведь почему от них сбежал? Потому что очень хотел сбежать. И еще потому, что ты меня ждала. А этого Козлова я видеть не хочу, совсем не хочу. А ты попробуй». «Нет. В лучшем случае получится опять какая-нибудь фигня. Вместо Козлова явится какой-нибудь козел винторогий. Вместо Ивана Степановича, Иван Сергеевич». «Ну тогда, — решительно сказала она, — тогда давай вспоминай, что там за адрес был в объявлении. Но не могу поверить, что ты его совсем забыл. Навсегда. Где-то он у тебя в мозгах да отпечатался. Давай вспомни», — приказывающим тоном сказала она и добавила ласково. «Ты же у меня такой талантливый. Мне нужна бумага и карандаш. У меня память зрительная и механическая. С пишущей ручкой связана. Иди к папе в кабинет. Там и ручки есть, и бумага. А я пока посуду помою и соберусь. Ты обязательно вспомнишь, Алешенька. Всего-то 6 цифр в почтовом индексе да номер абонентского ящика. Вспомнишь». Она поцеловала меня. Я отправился в кабинет. Ее убежденность и вера в меня придавали мне силы. Петренко. То же самое время. Примерно на 200-й странице агентурных отчетов подполковник наткнулся на нечто, что могло иметь отношение к теперешнему делу. Он внимательно прочитал страницу еще раз. Петренко хотел бы обмануться, однако, к сожалению, сообщение по всем своим приметам опять, похоже, оказывалось связанным с господином Козловым. Согласно донесению агента «Рыбарь», сообщал неведомый подполковнику оперативник, известный сценарист, лауреат Ленинской премии СССР Беленький, неожиданно получил заказ на написание сценария для одной из крупных голливудских студий. Заказ был получен через представителя этой студии в Москве. Данные на человека, произведшего заказ, установить не удалось, однако известно, что он по национальности русский, а офис его находится в центре Москвы, в районе улиц Большая Дмитровка, Кузнецкий мост. «Вот оно», — подумал Петренко. «Явно почерк Козлова». Он с жадностью стал читать дальше. «За написание сценария Беленький уже получил от голливудского представителя аванс в размере $5000 США. По окончании работы ему обещано еще $10000 США. Насколько стало известно, Беленький не собирается отражать эти суммы в своей налоговой декларации и платить с них налоги». «Ах, интеллигенция, интеллигенция», — мелькнула у подполковника, — «вам бы лишь настучать друг на друга, и нет для вас большей радости». Глаза его, между тем, продолжали нетерпеливо читать агентурный отчет. «Насколько стало известно, по жанру сценарий должен представлять собой антиутопию, действие которой происходит в 2002 году. В произведении будут выведены в негативном ключе руководители России. Справедливости ради необходимо отметить, что в отрицательном плане В упомянутом произведении предстанут также лидеры США и государств блока НАТО.